162. 27 октября 1916 года. Вечер. Сегодня получил с вечерней почты два деловых письма. Одно от Фишеров, которые вновь пишут мне о Гонкуровской премии, посылая его тебе, другое от издательства «Дан». К счастью, я не успел еще написать «М». Ловкачи из венского кабинета или «Foreign Office» поступили бы именно так. Я прошу всех дождаться моего возвращения в Париж. Выбирая издателя, надо знать, чего стоит издательство. Я даже ругаю себя, что только сейчас спросил совета у нашего славного Анри Дювернуа. Я написал ему: «По-моему, предложение издать книгу в новом оформлении – вещь чрезвычайно важная. Если у них действительно, как говорит М, очень большая контора, все будет поставлено на широкую ногу, и я только выиграю». Из письма Фишеров следует, что надо торопиться очень быстро с окончательной шлифовкой текста. Найди и разложи по порядку пропущенные куски рукописи. Отрывок, выброшенный из портика, находится у меня, им можешь не заниматься. Если бы ты, мой милый маленький секретарь, могла начать затыкать щели, это было бы здорово, просто здорово, очень даже здорово. Сегодня есть купюра. Нагоняй сержанта за фонарик в крытом ходе сообщения. Во всяком случае, мне так кажется. Что касается Гонкуровской премии, то я признаю, что получить 5000 франков приятно, но поздновато мне ее присуждать после того, как в ней уже было отказано умоляющим, а особенно Аду. Впрочем, еще неизвестно, не будет ли против Леон Доде, а Элемир Бурж и Мирбо по неведомой мне причине всегда воротили от меня нос. К тому же надо ведь закончить книгу к началу декабря. Черт побери! Я пока не получил от Дана того образца его продукции, о котором он пишет. Он живет рядом с Макиати. Они могли бы посмотреть, что там у него за контора. Поговори с ними обо всем этом. Пришли мне, пожалуйста, свидетельство о том, что я постоянно проживаю в Париже, заверенное в полицейском комиссариате. Это необходимо для поездки в Париж».